Глава 13. Паинька Ник позвонил на следующее утро, Дейзи ответила на его звонок по аппарату оттенка слоновой кости, стоящему у нее в спальне, полуодетая, с моим подбородком на плече, чтобы и мне было слышно. Он, похоже, не заметил, каким взвинченным и напряженным голосом она поздоровалась с ним, изображая привычную веселость, перебросился с ней парой ничего не значащих фраз и перешел к делу. «Слушай, Дейзи, я тут подумал, ты могла бы заскочить ко мне на чай в субботу, часа в 3?» «В 3 на чай?» «Звучит заманчиво», — пропела она, туго свивая телефонный шнур в пальцах. «Как чудесно! Разумеется, я отменю второй завтрак с бостонскими Престонами, лишь бы побывать у тебя. Это же главное удовольствие летнего сезона». Ник старательно засмеялся. «Только Тома не привози», — изменившимся голосом попросил он. «Что?» «Не привози Тома», — повторил он. «Это было бы весьма...» «Какого такого Тома?» — перебила она, избавив его от необходимости продолжать. Положив трубку, она повернулась ко мне с сочувственным взглядом. «Не очень ему это дается, да?» «А я не знаю, каким хочу его видеть», — возразила я, и она легонько ущипнула меня за щеку. «Стало быть, ты одна хочешь быть пронырой? Какой эгоизм, дорогая!» Дождь продолжался до конца недели, как будто осень доставили прямо в разгар летнего зноя. Как-то так вышло, что в особняке Дейзи в Эстеге мы отдалились от материка. Продолжающий дуться Том все еще находился в городе, скорее всего, со своей подружкой из Уиллетс-Пойнта или каких-нибудь других столь же малоизвестных мест. Мы остались в доме совсем одни. Слуги возникали и исчезали в чинном молчании, более едком, чем просто тишина. Мы курили на веранде, ужинали в полночь, листали Луисвиллский школьный альбом Дейзи, гадая, где сейчас ее одноклассники. Ответ на большинство вопросов гласил «в Луисвилле», и я, разглядывая нечеткие черно-белые лица на страницах альбома, слегка загордилась тем, как далеко пошла, хоть в этом и не было моей заслуги. Когда наступила суббота, я проснулась на рассвете под звуки грозы и обнаружила, что Дейзи вообще не спала. Ее комнаты выглядели так, словно магазин модистки переполнился и просто-напросто лопнул по швам, извергнув лавины шелка, хлопка, бисера и кружев на каждую доступную поверхность. Все еще в халате я разминулась с горничной Дейзи, Валери, которая выбежала из комнаты в слезах с багровым отпечатком ладони на щеке. «Не рановато ли лупить прислугу?» — поинтересовалась я, и Дейзи круто обернулась ко мне, оскалив жемчужные зубки. Ее глаза были зареваны. «Так не пойдет, Джордан», — настойчиво заявила она. «Не пойдет. Мне совершенно нечего надеть. Придется ехать в Нью-Йорк, искать что-нибудь новое, а на это просто нет времени. Но не могу же я допустить, чтобы меня увидели в тряпках прошлого се...» Я отняла у нее просторное платье из серого шелка, пока она не изорвала его, затем заставила ее сесть к туалетному столику. Когда вернулась Валерия, кривясь, но сухими глазами, я послала ее за говядиной, обжаренной на сковороде и стаканом апельсинового сока. «С шампанским, конечно», — с надеждой спросила Дейзи, и я кивнула. Навеселее ей это испытание не выдержать. Впрочем, я сомневалась, что она выдержала бы его и будучи трезвой. Когда Дейзи получила и съела слегка подрумяненную говядину и запила освежающим напитком, мы перебрали один за другим остатки ее гардероба и отыскали довольно непритязательное с виду маленькое творение Уорта, бледно-фиолетовое, с мягчайшей и романтичнейшей бахромой цвета сливок. В нем голубые глаза Дейзи стали еще голубее, а когда платье дополнили парой атласных туфелек на элегантных деревянных каблуках, крашенных в тон, она успокоилась настолько, что позволила Валере уложить ей волосы. «Дорогая моя, а что наденешь ты?» Я вскинула бровь. «Я не думала, что поеду». «Ну, конечно, поедешь, хотя бы для того, чтобы бедняжка Ник не чувствовала себя третьим лишним». «Значит, лишних будет двое». По правде говоря, я не возражала. Как старой кошелке мне хотелось увидеть, как все сложится. Вдобавок, я не виделась с Ником целую неделю, я даже не знала, известно ли ему, что я в Эст-Эгге, и мне вдруг захотелось увидеть его вновь, его задорную улыбку, легкость, которую приобретало его тело после нескольких напитков. К тому времени мне доставили одежду, среди которой нашлось платье цвета дымчатого абсента с заниженной талией, расшитое виноградными лозами по горловине и подолу. У Дейзи я позаимствовала туфли из золотистого атласа и цветочную шпильку из золота для прически. В итоге мы задержались. Дейзи слишком нервничала, чтобы сесть за руль, поэтому мы разбудили шофера Ферди и вскоре уже, хоть и с небольшим опозданием, неслись по шоссе Куэст-Эго. Дню новой встречи Дейзи и Джея Гэтсби следовало бы выдаться дивным, таким же, как день ее свадьбы, или, по крайней мере, ясным днем угасающего лета, как те, когда она познакомилась с симпатичным молодым военным. Но вместо серебристых облаков над головой болталось что-то вроде тряпок, вывешенных на просушку, и когда мы вышли из машины возле скромного домишка Ника, мы обе учуяли запах дождя, приостановившегося ненадолго, но ни в коем случае не отступившего. Дома в Луисвилле этот отчетливый запах влаги в сочетании с неуютной покалывающей жарой предвещал скорый смерч, проносящийся по распаханной равнине с разрушительной яростью, губительной для всего живого. Но мы были на востоке, а здесь существовали совсем другие опасности для нашей жизни. Дом Ника был странным строением, чуть больше коттеджа для садовника на ломтике газона, тем не менее аккуратно подстриженного. По одну сторону от него возвышался дом стального магната, в настоящее время пережидающего во Франции, когда утихнет некий скандал, а по другую раскинулось поместье Джея Гэтсби. При дневном свете оно будто уменьшилось в размерах, подумала я, словно и магии надо когда-то спать. Выйдя из машины, мы увидели, что навстречу нам через газон идет Ник. Он был удачно одет в прекрасный серый костюм, но в нем ощущалось какое-то беспокойство или затравленность. Однако облегчение при виде нас сгладило это впечатление. Нас обеих он приветствовал объятиями, и Дейзи задержалась в них чуть дольше дозволенного приличиями, дразнящим движением, пробежав пальцами по его пуговицам. «Ник, милый, неужто ты в меня влюблен? Потому и попросил приехать меня одну». Я чуть не забыла, что Дейзи полагалось разыгрывать в этой сцене ни о чем не подозревающую овечку. Она игриво усмехнулась Нику, который тактично отстранил ее, переглянувшись со мной. Внезапно я поняла, что не могу определиться, с кем я в сговоре, с ним или с ней, но исполнилась благодарности, когда он направился вперед, чтобы показать нам дом. Вот уж не думала, что я из ревнивых. Как правило, все заканчивалось раньше, чем я доходила до такой стадии. У Ника в доме я бывала пару раз, он был узким и темным, но горничная содержала его в порядке, как корабельную палубу. Каждый дюйм пола был тщательно отдраен, дверные ручки и окна сияли. Мельком я заметила ее выглянувшее в коридор узкое и нервное лицо и подумала, что для нее мы должно быть самые диковинные создания, если так легко ходим по дому, который она в каком-то смысле наверняка считала своим. Мы вошли в маленькую гостиную, и на краткий миг я была ошеломлена обилием цветов, расставленных на всех доступных поверхностях. Даже Дейзи, питающая особое пристрастие к подсолнухам, огляделась в изумлении. Казалось, кто-то опустошил целую оранжерею и втиснул ее всю в тесную гостиную Ника. В воздухе висели насыщенные ароматы жакаранды и жасмина, настолько сильные и опьяняющие, что я подумала, свежесть им наверняка сохраняет некая магия. Какая нелепость мелькнула у меня в голове, которая слегка кружилась. У Ника же нет денег на такие излишества. Я увидела, как Ник открыл было рот и снова закрыл его. Он огляделся, как будто кого-нибудь можно было спрятать под диваном или среди букетов. «Да, забавно», — пробормотал он. «Что именно?» — спросила Дейзи, хлопая глазами. Ответить он не успел, в дверь постучали, и Ник, извинившись, ушел открыть. Дейзи озадаченно уставилась на меня, и мне оставалось лишь пожать плечами. В коридоре послышались шаги, и когда на пороге возник Джей Гэтсби, мы обе встретили его потрясенными взглядами. Не знаю, что нафантазировала себя Дейзи, зато я считала, что картина, нарисованная моим воображением, прекрасна. Возможно, ошибочно, и подобно обоим, источающим газ и убившим в Лондоне столько народу, ядовито, но прекрасно. Гэтсби попал под легкий дождь, который опять начался. Темные пятна отчетливо выделялись на его светлом костюме. Не подумали, что выглядит он точь-в-точь как кот, промокший в саду и теперь желающий только одного, чтобы его пустили в дом. Дейзи стояла столбом, только руки вздрогнули, когда он прошел мимо нее, чтобы принять явно наигранную позу у каминной полки. Сидя со скромно сдвинутыми ногами в шатком кресле для рукоделия у окна, я не смела ни пошевелиться, ни заговорить, а Дейзи нерешительно засмеялась. «Определенно я ужасно рада снова видеть вас», — сказала она, и ее слова ударялись друг от друга, как мраморные шарики. Она упорно переводила взгляд с меня на Гэтсби и обратно, будто надеясь, что хотя бы я как-нибудь объясню эту напасть, а может, думая, что я сыграла с ней некую злую шутку. Ник вошел как раз, когда Гэтсби выговорил стеснительное «мы уже встречались», заставив руки Дейзи в смятении встрепенуться. Мы с Ником переглянулись и оба еле заметно недоуменно пожали плечами. Именно по этой причине я всегда предпочитала шумные вечеринки малолюдным. В большой компании такое невыносимо странное поведение никому не сойдет с рук. А если и сойдет, никто об этом и не вспомнит. Теперь же все мы застряли в поле притяжения Джея Гэтсби, очутились запертыми вместе с буйными белыми цветами, как в коробочке с драгоценными воспоминаниями. В нем ощущалась некая неуемность, и у меня вдруг возникло чувство, будто я попала в клетку с каким-то крупным, напуганным и голодным зверем. Пока он обводил меня взглядом, я сидела в своем кресле неподвижно и прямо, красиво сложив руки на коленях. Мне он уделил больше внимания, чем Дейзи. Устремляясь к ней, его взгляд всякий раз делал прыжок, будто после долгих лет разлуки ему требовалось сначала вновь привыкнуть к ее яркости. Дейзи упорно пыталась встретиться с ним глазами, но я заметила, что ее руки уже сжались в кулаки на коленях. Она понятия не имела, как сдвинуться с мертвой точки, и мы с Ником тоже. Беспокойно ерзая на своем месте, Гэтсби свалил с каминной полки маленькие часы. Я поморщилась, ожидая, что они с треском разобьются, но Гэтсби подхватил их на лету, вяло выказав атлетичность, на которой другой мужчина предпочел бы заострить внимание. А он только подержал часы в руке, бормоча извинения. Видимо, по наитию Ник положил ладонь на плечо Гэтсби. «Это всего лишь старые часы», — начал он, но Гэтсби со свирепым видом стряхнул с плеча его руку и покинул комнату. Я поймала потрясенное выражение на лице Ника, который тут же последовал за Гэтсби, чуть не столкнувшись со служанкой, которая внесла чай. Почему-то ее совершенно невозмутимый вид показался мне уморительным, и я расхохоталась, качая головой. Когда дверь закрылась, я подошла к Дейзи, которая все так и сидела, словно статуя, бледная, под слоем пудры, и была не в силах даже издать беспомощный смешок по своему обыкновению. «Ладно, Дейзи, хочешь уехать?» — спросила я, но она покачала головой. «Нет, конечно, это же Джей Гэтсби, это в самом деле он!» «По крайней мере, раньше был им», — заметила я. «Что он такое сейчас, не знаю». Дейзи взглянула на меня. Спокойствие ее взгляда не распространялось на улыбку одержимости, цветущую на губах. Губы она накрасила помадой, сочетающейся с ее фиолетовым платьем, нежного, изысканного оттенка, напоминающего о ссадинах. Он показался мне неудачным предзнаменованием, и когда она улыбнулась мне, вид у нее и вправду стал чуточку жутковатым. «А я хочу узнать», — настойчиво заявила она, и мы обе услышали шаги за дверью. Я поспешила обратно на свое место, но могла бы и не утруждаться. Гэтсби внесло в дверь, как ячменное зернышко, шквальным ветром. Его волосы растрепались, взгляд широко распахнутых глаз был уверенным. Я заметила, как он собрал пальцы левой руки в кулак, чтобы спрятать черный ноготь. На этот раз он не удостоил меня ни единым взглядом, влетел, бросился на колени рядом с Дейзи и обнял ее правой рукой за талию. От такой внезапной близости Дейзи съежилась. Она привыкла, что за ней ухаживают, держась на почтительном расстоянии. Он заговорил, его голос звучал приглушенно и взволнованно. Я не могла разобрать ни слова, но лицо Дейзи смягчилось, губы приоткрылись, рука протянулась сначала робко, потом увереннее, приглаживая короткие темные волосы Гэтсби. Я поднялась так тихо, как только могла, прошла к двери и закрыла ее за собой. Дверь уже закрывалась, когда у Дейзи вдруг вырвался переливчатый смех, радостный, с придыханием на грани слез. Я отправилась на поиски Ника. Спальня по большому коридору его не оказалось. Я с любопытством огляделась, потому что здесь мы не бывали. Спальня была сумрачная и тесноватая, в ней едва хватало места шкафу и кровати с железным изголовьем. Все вокруг было скорее старым, нежели антикварным. Постель осталась незаправленной, и я, проходя мимо, коснулась вмятины на подушке. На подоконнике рядом с изголовьем я увидела таблетки снотворного и бутылку бренди. В шкафу я нашла пачку неоткрытых писем, втиснутых в пыльный ботинок. Я вытащила письма, увидела, что все они из Миннесоты, и с улыбкой положила на прежнее место. Отчасти я надеялась, что Ник вот-вот войдет, потому что странное любопытство манило меня к его постели, вызывая желание узнать, каково было бы лежать в ней вместе с ним, но он не вошел. Тогда я вышла сама и направилась по коридору. Ник не нашелся ни в ванной, ни в кухне. Его служанка сообщила, что он на заднем крыльце. Я вышла туда, но и там его не было. Само крыльцо представляло собой толстую плиту, высеченную из странного камня и привезенную откуда-то, чтобы охранять этот вход в дом. Каждые несколько лет всплывали истории о том, как люди обнаруживали, что плиты у них за дверью привезены с могилы какого-нибудь короля или святого, но сейчас эти вопросы меня не занимали. Дождь почти кончился, в воздухе висела легчайшая изморозь. Я почти не ощущала капель, но прохладная вода собиралась бисером на моей коже, пропитывала подол платья, делая его тяжелым. С заряженного магией крыльца я едва различила фигуру Ника под ветками огромного черного вяза, который занимал почти весь тщательно ухоженный двор за домом. Под усилившимся дождем я бросилась бегом через двор, и к тому времени, когда бежала, туфли были безнадежно испорчены. Ник взглянул на меня слегка озадаченно, не то чтобы он удивился мне, скорее не ожидал, что кто-нибудь вспомнит о нем. В одной рубашке он стоял, прислонившись к бугристой и шершавой коре дерева. Его листья, размерами превосходящие мою ладонь с растопыренными пальцами, нависали над нами, поэтому мы почти не мокли. Забытая сигарета дымилась между его пальцев, и когда я указал на нее, он поднес ее к моим губам и дал мне наскоро затянуться. При этом у меня появился предлог обхватить обеими ладонями его руку, придать устойчивость им, а заодно и ему. Когда я отпустила его, он затушил сигарету о древесный ствол и заложил за ухо. «Иди сюда», — позвал Ник, привлек меня и прижал к себе. Несколько мгновений я терпела завороженное глубиной его чувства, а потом силой оттолкнула его, потому что знала, что легкий толчок не подействует. «Не смей», — предельно серьезно заявила я. «Я не какая-нибудь бумажная куколка, которую легко изживать». Ник пронзил меня взглядом, потом пристыженно кивнул и сунул руки глубоко в карман. Интересно, где он оставил пиджак? Дождь сменился атмосферой английской загородной стылости. Я чувствую себя утренним выпуском газеты, которую кто-то оставил на скамейке в парке, а уже начинается дождь. Пробормотал Ник, глядя в сторону дома Гэтсби. С такого ракурса смотреть было больше не на что, кроме как на сказочный замок, приплывший в бухту всего на один сезон. Когда погода переменится, думала я, он уплывет прочь, растворится в осенних туманах, и серые волны Атлантики будут плескаться вокруг его стен из бледного камня. «Это не про тебя», — уверенно возразил я. «Для этого ты мне слишком нравишься». «И значение имеет только твое мнение?» «Для меня только мое». Я слегка улыбнулась. Я протянула ему руку, он взялся за нее рассеянно, поднес к губам, чтобы поцеловать, а потом уцепился за нее, как за последнюю соломинку ради спасения жизни, и кивнул в сторону дома Гэтсби. «Знаешь, он ведь возвел его так, будто поднял из-под земли», — сказал он. «На этом месте раньше стоял другой особняк, небольшой и практичный. Прошлой весной однажды вечером он прикатил сюда прямиком из города, купил и землю, и дом у какого-то бутлегера за сущие гроши, землю, заболоченную низину вместе с крачками, фундаментом, который никогда не высыхал, и давними призраками моряков, высаженных здесь, на безлюдном берегу. Он осмотрелся и заявил: «Нет, так не пойдет». Голос Ника зазвучал, словно издалека он рассказывал мне историю такой, какой когда-то услышал ее сам. Я уже не в первый раз замечала, что ему хорошо удаются чужие истории. И он вышел из машины и сделал особый знак, будто какой-нибудь великий король древности, желая, чтобы его слово стало законом, и дом явился весь с арочными окнами, мраморными полами, стеклами, которым время придало голубизну, с книгами и до сих пор запечатанными внутри демонами. Ему не понадобилось даже просить, достаточно было просто пожелать. И все уже ожидало его. История принадлежала ему, демоны принадлежали, и все это пребывало в ожидании души, которая явится, и все станет идеальным, все засияет. «Его души», — догадалась я, но тут же поправилась. «Нет, Дейзи, это для нее». Ник издал краткий смешок, не глядя на меня. «Конечно, все это всегда было только для нее». Если бы я различила в его словах горечь или злость, то возразила бы что-нибудь, но в них были лишь тоска и грусть, от которых я так и не научилась защищаться, и я протянула руки, взяла его лицо в ладони и заставила повернуться ко мне. «Иди сюда», — сказала я и потянула его вниз, чтобы поцеловать. «Ты же не хотела». «Я передумала. Мне это позволено, и тебе тоже». Беспорядочный, вносящий путаницу гнев, покинул его, и он стал милее и покладистее. Я ничего не имела против грусти, он носил ее, как девушка могла бы носить вуаль, которая идет ей, хоть и выглядит старомодно. От этого он казался открытым, как никогда, уязвимым, симпатичным и заманчивым. Он прислонился спиной к дереву, я привстала на цыпочки и поцеловала его. Он положил ладони на мои плечи, сначала почти робко, но спустя несколько мгновений прямо-таки вцепился в меня. От его пальцев на коже должны были остаться отметинки, и при этой мысли мое сердце затрепетало, дыхание участилось. Поцелуй длился, пока губы не начало саднить. Он потянулся к подолу моего платья, рывком поднял его, чтобы коснуться обнаженной кожи над верхом чулок. Он просунул пальцы под резинку на поясе для чулок и беспокойно теребил ее, пока я не куснула его за подбородок. «Сегодня тебе можно предпринять что-нибудь посерьезнее», — объявила я, и он, еле слышно застонав, подхватил меня между ног, заставил с довольным возгласом прильнуть к нему. Он зарылся лицом в мои волосы, я задергала пуговицы на его рубашке, расстегнула и уткнулась в ямочку у основания его шеи. Почувствовав, как его член затвердел и уперся в мое бедро, я нарочно прижалась к нему, и он тихо чертыхнулся. В том, как он чертыхался, произнося чуждые слова, которые я не надеялась понять, что-то насмешило меня. «Бедняжка Ник», — прошептала я с притворным сочувствием, — «тебе кажется, что это уже чересчур, да?» «Каждый день моей жизни», — отозвался он и, к моему удивлению, вдруг схватил меня за плечи, развернул и прижал спиной к дереву. На миг искра неуверенности обожгла меня, заставила задуматься, не совершаю ли я ошибку, несмотря на все принятые предосторожности, несмотря на все достоинства Ника. Между страстными поцелуями он продолжал отстраняться и прижиматься ко мне, мое платье уже было поднято до бедер. Я бросила быстрый взгляд по сторонам, нас не было видно ни из особняка Гэтсби, ни из домишка Ника, и если даже это не соответствовало приличиям, тогда я не знаю, что бы им удовлетворило. Он ласкал меня с уверенностью, приобретенной за несколько недель после того, как он встретил меня на улице возле Бижу, прикасался нежно и уверенно, чему научился от меня, прокладывал губами дорожку нежных поцелуев сбоку по моей шее. И я силой впивалась пальцами в его руки и плечи, потом поднялась выше, к затылку, и у него вырвался сдавленный возглас сквозь зубы. Он никогда не возражал против грубоватого обращения, хотя я подозревала, что от меня ему не достается той жесткости, которая ему особенно по душе, он все равно зажмурился от наслаждения и уткнулся лицом в мою шею, а тем временем его руки продолжали ласкать меня, будто принадлежали кому-то другому. «О, я уверен, что люблю тебя», — выговорил он, и я снова засмеялась. Мне нравилось слышать это, нравилось смеяться, и я пыталась представить, что скажет Дейзи, когда я расскажу ей. Я любила хранить секреты, но некоторые из них предназначались для того, чтобы о них рассказывать, и я запечатлела беглый поцелуй на его лбу. «Запомни это», — шепнула я, — «запомни накрепко, ладно?» Его ответная «да» прозвучала как во сне или в оцепенении, и я откинулась на ствол дерева, пока он усердствовал, наслаждаясь моим бездействием и трением наших тел. Время от времени я тянулась к застежке его брюк, но после третьего или четвертого раза он взял меня за запястье и покачал головой. «Не жди благодарности, если испортишь мне весь вид», — сказал он, и я испытала легкое разочарование, потому что вдруг поняла, что именно этого и хотела. Испортить ему весь вид, чтобы ему пришлось вернуться к Джею Гэтсби растрепанным, с раскрасневшимся лицом. В странных, лишь отчасти оформившихся мыслях мне хотелось оказать Нику эту услугу, а Гэтсби дать понять, что на нем свет клином не сошелся. Но что же это за услуга, если Гэтсби так ничего и не увидит, а Нику это ничем не поможет? Я вздохнула. «Ладно, но не жди, что я всегда буду этого хотеть», — предупредила я. «Что вы, мисс Бейкер, даже не рассчитывал». За ним и вправду такого не водилось, так что я умолкла, ударяясь головой о прохладную сырую кору вяза и чувствуя, как он оставляет отпечатки на моей спине и ладонях, прижатых к нему. Я ощущала себя букалическим персонажем, некой лесной нимфой, явившейся выманить человека из его мира. Интересно, нравится ли Нику моя внешность так же, как внешность Гэтсби, даром, что они совершенно разные. А потом мысли о пасторальных нимфах и даже о самом Гэтсби разом вылетели из моей головы. Пальцы Ника стремительно задвигались на мне и во мне. Собственное тело я ощущала как вздрагивающую машину, двигатель которой не заводится. Чувствовала привычное онемение внутри, всегда застававшее меня врасплох. Пока мне еще хватало ума на это, я дернула его за волосы. Поначалу он думал, что это часть игры, но я дернула сильнее, так что он вскрикнул. Могла бы и сказать, если не в настроении. Он умолк, вглядываясь в мое лицо, его глаза блестели, как фольга на шоколадке, губы стали горячечно-алыми. Я получила ответ на вопрос, считает ли он меня такой же красивой, как Джей Гэтсби, и невольно улыбнулась. «Встань на колени», — шепнула Ян, надавив ему на плечи. «Зачем?» Его растерянность была неподдельной, и я рассмеялась. Так могла бы повести себя вредная богатая девчонка с парнем, работающим в гараже, и он вздрогнул, закусив губу. «Сам знаешь». Встать на колени получилось у него так красиво, что лучше и пожелать нельзя. Я переступила через свои шелковые трусики и запихнула их сзади в чулок, чтобы не испачкать. Одной рукой я подняла юбку, другой схватила его за волосы и потянула к себе. «Я не... то есть не уверен, как...» Он умоляюще взглянул на меня снизу вверх, и я погладила его по щеке. «Ну, если сделаешь что-нибудь не то, я тебе скажу, хорошо?» Пылкий. Какой же он был пылкий, пусть ему и не приходилось заглядывать между ног кому-нибудь с моей внешностью, но в целом все одинаковы, кожа есть кожа, а моя ему нравилась. Его большие ладони сжали мои бедра, и в том, как он поглощал меня, чувствовалось что-то среднезападное, некое религиозное рвение. Его родственники недалеко ушли от сторонников духовного возрождения, которые твердили об ангелах, подобных вращающимся колесам небесных колесниц, и демонах под каждой яблоней. И он стремился доставить мне удовольствие так, словно в этом заключалось спасение его души. Я не думала, что дойду до края, мне могло хватить и его руки, а с артом обычно бывало сложнее, без нажима, который мне нравился. Потом я вспомнила, что могу кое-что предпринять, в смысле нажима или, по крайней мере, с Ником, сгребла в горсть его волосы и силой потянула его к себе. Его пальцы на моих ногах сжались, вдавливая застежки пояса для чулок в кожу, но мне было все равно. Стало хорошо, так хорошо, и он считал, что любит меня, и в этот момент абсолютно ничего не имело значения, кроме того, какие приятные ощущения он во мне вызвал. В самый разгар я повернула голову, и хотя ракурс был неудобный, увидела сад в поместье Гэтсби и саму себя в саду, еще в глаза, не видевшую ни Ника, ни, если уж на то пошло, самого Гэтсби, я снова попробовала тот плод, сладкий, яркий и прекрасный, и рассмеялась. Вот он, момент, когда, наконец, во время хорошего секса забываешь о том, как полагается выглядеть или каким, согласно твоим представлениям, должен быть благопристойный и уравновешенный человек. Мне в прическу набились крошки древесной коры, одна из резинок пояса лопнула, я даже представить себе не могла, что стало с моим макияжем, но ничто из перечисленного не имело ни малейшего значения, пока я чувствовала даже самые легчайшие и невинные прикосновения зубов Ника к моему низу. Я зажала себе рот ладонью, еще не вполне готовая дать ему больше, но, почувствовав, как я дрожу, он застонал и впился в меня с новой силой. Он так разошелся, что под конец мне пришлось резко оттолкнуть его всем телом, а потом снова привалиться к дереву, потому что иначе я бы упала. Пошатываясь, он поднялся, и я с удовольствием увидела, что испортила ему весь вид. Лицо раскраснелось и было мокрым, глаза сияли, как звезды, а невозможно красные губы растянулись в усмешке совершенно растерявшегося человека. «Минутку, дай мне всего минутку, и тебе не обязательно. Думаешь, в этом причина?» Услышав это, он умолк и уперся ладонями в ствол по обе стороны от моей головы, пока я расстегивала ему брюки, чтобы оказать ответную услугу. У меня ныло запястье, видимо, он удерживал его, чтобы не дать мне остановиться. Но он кончил, уткнувшись лицом в мою шею, и я решила, что мы квиты. Когда его дыхание восстановилось еще до того, как я была готова покончить с удовольствиями, Ник попытался привести нас обоих в порядок, застегнул брюки, вытащил жалкий платочек и с досадой уставился на него, гадая, чем он может помочь в этой катастрофе. «Нет, идем», — позвала я и потащила его к воде. «Если не можешь что-нибудь исправить, самое лучшее — испортить все окончательно, чтобы никто не понял, что же на самом деле произошло». Ник рассмеялся, и я задумалась, неужели любовь такова, неужели она заставляет забыть о гложущей боли, которая не прекратится никогда. После целой недели дождей вода была мутной и серой, ледяной, как в январе. Ник схватился за меня, будто надеялся, что я его согрею. Платье колыхалось вокруг меня на воде, как завиток зеленого ликера в водке. Трусиков я лишилась окончательно, а Ник целовал меня так крепко, что я лишилась и дыхания. «Ну и ласковый же ты», — прошептала я, взлохматив ему волосы, и не расстроилась, когда до меня дошло, что со мной ему позволительно быть таким. Мы выбрались на берег, едва не теряя обувь. Мимо пропыхтела машина с женщинами, разодетыми, как яркие кремовые цветы, и мы весело махали им, переходя через шоссе к двери дома Ника. «Мы были в ударе», — решила я, — «пока оставались вдвоем, предоставленными самим себе». Но, конечно, все вмиг изменилось, едва мы переступили порог. В гостиной Дейзи и Гэтсби сидели в разных углах дивана, как дети на доске качели. Дейзи поджала ноги, была вся в слезах и с робкой улыбкой на лице. Увидев нас, она вскочила с напускной бодростью, суетливо похлопывая по раскрасневшимся щекам подушечками пальцев, пока Гэтсби, сама любезность, не протянул ей платок. «Гэтсби». Каково это, когда тысячелетнему голоду удается вкусить то, чего он так долго жаждал? Если прежде его глаза были светлыми, то теперь почернели и словно обуглились, испуская струйки пара, которые я почти ощущала, но не видела. Он по-прежнему был застегнут на все пуговицы и выглядел безупречно, но что-то в нем высвободилось, как если бы мы, выйдя из воды, застали его в момент смены змеиной кожи. Я отступила на шаг, натолкнулась на Ника, и, судя по тому, как он взял меня за руку, он тоже заметил перемену. Дейзи никак на нее не реагировала. «О, вот и двое голубков!» — воскликнула она, яростно вытирая лицо. «А мы уже начали гадать, куда же вы запропастились. Ник, твой дом прямо игрушечка, но места здесь маловато. Не потеряешься, верно?» «Разве что потеряешь ум, память и достоинство», — подсказал Ник, и я улыбнулась. «Мы с Ником решили, что нам осточертели полумеры», — защепетала я. «Дождь наполовину вымочил нас, и я подумала, что море могло бы довершить его работу. Выглядим мы ужасно, ведь правда?» «Вовсе нет», — с приветливым безразличием ответил Гэтсби. «Но нельзя же провести в таком виде весь день. Идемте». «Ничего страшного», — нерешительно вмешался Ник, в смысле «дождь уже кончился». «Так и есть, идемте, возьмем мою машину». Я чуть было не выпалила, что это глупо, ведь можно просто выйти через заднюю дверь и пройти через сад в поместье, но Дейзи схватила меня за руку. «О, только дайте нам минутку, чтобы попудриться, встретимся на газоне». Мы с Дейзи втиснулись вдвоем в крошечную ванную Ника и закрыли дверь. Едва мы остались одни, она упала в мои объятия, дрожа как в лихорадке. «Дейзи? О, Отец Небесный, как он меня любит!» — воскликнула она, закрывая лицо ладонями. «А по-моему, Бог тут ни при чем», — пробормотала я, но она покачала головой. «Так сильно, так глубоко, и знаешь, Джордан, даже если бы я утонула, я не достигла бы дна этой любви». Я дернулась, нервно водя ладонями вверх-вниз по ее рукам. Только что я вынырнула из ледяного океана, но в ней ощущалось нечто более стылое и холодное. Он ничуть ее не согрел, ни он, ни его любовь. «Не делай этого, Дейзи. Ты правда хочешь поехать? Может, просто вызовем Ферди или попросим Ника отвезти нас обратно в Истек?» Ее глаза стали огромными и испуганными. Она уставилась на меня, сложив губы, как для нежного поцелуя. «О, Джордан, но ведь он любит меня, Дейзи». Она покачала головой, словно для того, чтобы склонить ее в ту или иную сторону, было достаточно с недоверием повторять ее имя. «О, Джордан, он так сильно меня любит. Я никогда не испытывала подобных чувств. Это ни с чем не сравнится быть любимой таким человеком, как Джей Гэтсби». Его имя она произносила как некое заклинание, призывающее божество, если только можно владеть божеством. «И как же ты намерена поступить?» Мне вспомнился вечер накануне ее свадьбы. Она выпрямилась, расправила плечи, потом поплескала в лицо холодной водой и стерла остаток губной помады, весь макияж, какой на ней был. «Ну как же, мы поедем к нему домой, милая».